Слава нашому Господу за те, що Господь дозволив нам ще раз собратися сюди, в цьому молитвенному домі, щоб помолитися, попросити благословення у Господа і ще раз послухати Слово Господнє, через яке ми в своє время возрождені були для нової житті, по которому, орієнтуючись, ми пройшли многі труднощі і проблеми, и сами замечаем, если где-то мы не имели Слова Господня, не знали Его, то очень часто поступали опрометчиво, и тогда терпели ущерб в нашей жизни. Поэтому пусть Господь поможет нам и сегодня, и еще раз оценить вот эту возможность, которую Господь дал нам быть здесь. Может быть, мы привыкли к этому, вполне возможно, считаем, что так оно и должно быть, и вроде ничего особенного нету в этом. Но я не раз напоминал, что когда слышал свидетельства братьев, которые некоторое время были отделены от церкви обстоятельствами, ну, особенно когда в свое время были в тюрьмах за Слово Господне, то впоследствии, когда им возвращалась такая возможность свободно быть в молитвенном доме, свободно слушать Слово Господне, то они очень высоко ценили эту возможность. Знаете, все познается в сравнении. И, наверное, наш очень большой минус в том заключается, что когда мы не испытываем трудностей, когда не испытываем различного рода проблем, мы тогда перестаем молиться, перестаем ревностно искать Господа, перестаем исследовать Слово Господне. И, может быть, это одна из причин, когда у нас постоянно в нашей жизни есть какие-то трудности, проблемы и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, очень хотим иметь свободу, очень хотим, чтобы наша жизнь протекала равномерно, без всяких проблем и трудностей. Но, как правило, когда это время Господь дает нам, мы теряем ревность и теряем благословение. Я помню, когда-то, почему-то я начал с этой темы, когда одному из братьев, он уже, правда, в вечности, его уже нет на земле, когда он молился о том, чтобы Бог его благословил, то Господь сказал ему одну очень интересную такую истину, что не отдавай твоей нужды, которая у тебя есть. Кажется, как не отдавай нужды? Мы нужды хотим, чтобы они ушли от нас, чтобы мы ни в чем не нуждались. А смысл заключался в чем? Покуда у тебя будет нужда, то будет молитва. Как только потеряешь нужду, потеряешь и молитвенное общение. И, наверное, я так думаю, что более свободно сегодня чувствуют те люди или те христиане, которые независимо от нужды, независимо от проблемы, испытывают какое-то равномерное горение, равномерное желание искать лицо Господне. Но, наверное, таких мало есть, которые при всем той свободе, при всем том достатке молились так бы ревностно, как молились тогда, когда была проблема какая-то. И поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь тоже благословил нас и через свое слово, ну, научил нас. Я не устану повторять одно место Священного Писания, которое очень ценное для нас, где некто говорит, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Но она что делает? Она научает. Научающая нас, чтобы мы правильно и целомудренно жили в нынешнем веке. А если она научает, а мы никак не можем научиться, то получится то, о чем Господь неоднократно предупреждал, что я все сделал для вас, но вы не могли взять, не могли воспользоваться тем, что я дал вам. И как раз то сегодня, если подойти более, так сказать, вплотную к тому, что мы сегодня делаем, мы просто учимся. Сегодня через Слово Господне Господь обогащает разум наш, чтобы впоследствии наше сердце могло принять эти вразумления и идти прямым путем, не блуждать в поисках пути, а видеть его. Хотя, с другой стороны, идти путем Господним не всегда бывает просто, не всегда бывает легко. Поэтому мы сейчас исследуем настолько, насколько возможно, седьмую главу пророка Исаии. И так как получилось так, что одна среда или несколько сред, мы не могли заниматься разбором, праздники были, то я просто напомню, что мы исследуем седьмую главу, где описывается, как на государство израильское, или лучше сказать, иудейское, пошли враги войною, и сердце народа очень сильно поколебалось, когда пришел слух, что вот сириане там расположили где-то, и когда рассказали, кто вышел воевать, против кого воевать надо будет, то сердце народа и сердце Ахаза всколебалось, как колеблются от ветра дерева в лесу. Вот насколько сегодня слово имеет власть. Хотя это слово было подкреплено действиями, это бы не было просто пустое слово. Это в самом деле армия стояла. И с такими серьезными намерениями. И при том не только сириане, но что было очень опасным, я просто немножко экскурсию делаю в прошлое, что там к этому народу языческому еще часть Израиля присоединилась, и Ефрем присоединился. А вы знаете, когда идут враги, но врагами становятся люди верующие, они гораздо больше могут вредать, они знают слабые места, они знают, где слабинки. Если люди этого мира, они тоже много что знают, много могут навредить, но когда свои начинают вредить, то они знают, как это сделать так, чтобы побольнее было и где самые уязвимые места. И там шел не только сириане, там рыцин, не только рыцин шел, но и Фокей, сын Ремаилин, шел, и колено Ефремово шло. И что самое интересное, на что я сегодня обращаю внимание, на что раньше не обратил внимания, что когда было разделение, то колено Ефремово пошло вместе с коленом Иудиным. Они не пошли за теми людьми, которые хотели какой-то свободы особенной. Они пошли за теми, кто старался исполнять Слово Господне. А потом пришло время, вот мы читаем, говорит, сириане расположились в земле Ефремовой. Несмотря на то, что сам Ефрем через возложение рук своего отца получил двойное благословение. Помните? Через скрещенные руки Якова. Он получил особое благословение. Говорит, Манасе был благословен, но ты будешь еще более благословен, вдвойне будешь благословен. И вот пришло время, и правильный расчет сделал, или лучше сказать, решение сделал правильное. Пошел за коленом Иудиным, а потом читаем, сириане там расположились, в этой земле Ефремовой. Оказывается, даже самые ревностные люди, которые иногда могут правильный выбор делать, не всегда могут устоять. И вот что-то случилось с этим коленом Ефремовым. А Ефрем переводится «плодовитый вдвойне». То есть, если раньше Манасе – это прообраз закона Моисеева, и там в основном обращалось внимание на наружное служение по плоти. По сути дела, было служение по плоти. То уже колено Ефремова – двойное благословение, и служение по плоти, и служение сердцем можно было, чтобы оно, так сказать, было это служение таким. Но получилось вот то, что получилось. И мы сегодня читаем, что ничто не помогло ему. Что случилось? А Осия говорит, что случилось. Говорит, привязался к идолам Ефрем. Помните? Когда Ефрем говорил, то все трепетали. Но он сделался виновным через валы и погиб. И ныне они еще прибавили к греху. Вы помните, когда будете читать, сами можете читать, вспомнить. И еще там прибавили, еще более. И получилось так, что вообще далеко отступили от Господа. Поэтому даже кто сегодня находится в особом уделе, я напомню, одно предупреждение. Слово Господне. Если кто стоит, то что? Это не неверие. Это не вера в дьявольские мысли, что ты не устоишь, ты. Но это предупреждение Господне. Если кто стоит, то берегись, чтобы не упал, потому что, говорят, некто правильно сказал, говорит, наше падение всегда ходит рядом с нами. Вот чуть-чуть где-то не сбодрствовал, где-то что-то не продумал, как это, пожалуйста. Написано, дьявол ходит, как лев рыкающий, ища кого поглотить. Он тут как тут что-нибудь подставит, что-нибудь придумает, что-нибудь вклинит в нашу жизнь, чтобы впоследствии, ну, приносить нам неприятности и, в конце концов, осложнить путь в святую вечность. Ведь, в конце концов, мы не мыслим временными категориями. Если мы о чем-то думаем, то если даже это решение каких-то промежуточных вопросов, то мы все равно связываем, а лучше сказать, должны связывать с конечной нашей целью, с нашим вхождением в вечность святую. Потому что Писание предупреждает, если ты даже, если кто даже весь мир приобретет, помнишь то место Писания, а душе своей повредит, то какая в этом польза? Хотя весь мир приобрести, это что-то значит? Это надо уже и обладать чем-то, и какими-то способностями, и еще чем-то. Но Писание говорит, если даже весь мир пробьешь, но душе повредишь, то нет тебе в том никакой пользы. Потому что в конце концов, это все временное. И я вот так наблюдаю, да и вы подтвердите своими наблюдениями то, что я скажу. Сколько человек не проживет на земле, даже длительное время, что нам кажется длинным. Но когда у него спросишь, ну как время? Он говорит, прошло, не заметил даже. Прошло, даже не заметил. Вы знаете, что я тоже наблюдаю за собой. Я еще совсем себе стариком не считаю. Но я вспоминаю, когда я покаялся, и за это время почти 40 лет прошло уже. Но оно так быстро пролетело, кажется, когда оно только успело. Когда только успела. Уже вот, ну, почти 40 лет верующий. Я вспоминаю, среди молодежи был, и с молодежи был. Кажется, вот оно недавно было. И если учитывать трудности, то кажется, как долго длится время. Как только учитывать все вместе прошедшее время, когда не обращать на них внимания, быстро все пролетает. Не успеешь оглянуться, пожалуйста, вот уже вечность стоит рядом. Ну и что толку, что приобрел много? Если я приобрел, оно пользу какую-то дало, послужило кому-то благословение, но то да, то будет польза. А если просто приобрел что-то земное, ну и оно пользы никому не принесло. Оно и пользы и для вечности не даст. И вечности не будет никакой награды, потому ну, вот хочется, чтобы мы обратили на это внимание. И я должен напомнить еще, что когда Господь пришел утешать или успокаивать Ахаза, тот послал Исаию. А Исаия переводится «Яхве спасение» или «спасение Иеговы». Значит, это нечто похожее на имя Иисуса, тоже спасение Иеговы, тоже спаситель. Ну и второй, кто с ним, его сын ссыл, Шарасув. Его имя переводится «остаток спасется». Вот имена очень много говорят. С одной стороны, Господь говорил, их успокаивал, говорил, «Я на вас наведу, дни тяжелые очень будут». И вам не так, ну, будет просто, будет опустошение. Мы об этом будем читать и расслышать и будет. Но сын ходит, как знамя с Исаием, а остаток все равно спасется. Знаете, для нас это тоже что-то говорит. Что если даже будут трудные времена, если прошли уже многое, и если впереди еще что-то будет, то если Господь является нашим спасением, то спасемся, за что благодарение Богу. И не сами спасемся, а определением Божьим. И вот Господь очень часто говорил в древнее время со знамениями. И вот дальше мы будем читать. Говорит, вот родит сына, ты ему вот такое имя нареки. Дай ему такое имя именно. Эти имена очень о многом говорили в свое время. Я эту мысль подчеркивал. Если, может быть, сегодня наши имена, которые мы носим, может быть, имена, которые мы детям нашим даем, но, наверное, разница есть, чем те библейские личности, которые здесь выведены в Священном Писании. Они всегда что-то говорили людям. Они всегда о чем-то возвещали. И надо было обращать на это внимание. Вот как раз то Господь посылает Исаию и Шеарасува, остаток спасется. И говорит, иди к водопроводу верхнему там, водопровод верхнего пруда. То есть Господь говорил через Исаию, Шеарасува и верхний пруд. Вы знаете, там некто просил для Ахса, или Ахса просила, дай мне источники верхние и дай мне источники нижние. Помните это место Писания? Вот как раз написано, что когда Господь говорил, это был верхний источник. Это было, не было выдумано на земле. Люди придумали, надо перемену сделать. Надо делать перестановку. Поставим царем сына Тавиилова. А Бог говорит, нет, нет, нет, это не состоится, не сбудется. И ты иди, скажи, вот там на дороге к полю белильничьему, а земля наша, это место, где мы убеливаемся для вечности святой, подведи к верхнему водопроводу, обрати внимание на имя Исаия, Яхве спасения, Шерасу, остаток спасется, скажи, не бойся этих двух головешек, которые задымились. Может быть, для тебя, как для человека, это огромная сила, которую практически с этими силами, со способностями народа израильского, с их малочисленностью, ну, трудно было и одержать победу. Но Господь говорит, я с тобою, а если я с тобой, то просто две дымящиеся головни всего лишь. И тебе нечего их бояться. И ты не дрожи, не колотись от страха, как часто бывает, потому что Господь говорит, это не состоится и не сбудется. И вот насколько было важно верить то, что Господь сказал. Господь то сказал, а армия то стоит. Господь сказал, но там свои люди в этом стане оказались. А это уже опасно, это неприятно. Но я прочитаю, Господь говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Вот много-много там продумал. Наверное, на столетия. Господь, 65 лет я ему отвел. И больше нет, нечего на многое рассчитывать. 65 лет его вообще не станет. А он думает что-то очень большое приобреть. Какую-то власть заиметь, которую вообще-то, если бы понимать, что с тобой будет в дальнейшее время, то не надо и думать даже об этом. Но вот так вот у людей получается. И здесь Господь дальше говорил так, если вы не верите, потому что вы не удостоверены. Помните, я обращал внимание, что нам никогда не является грехом, если в чем-то есть неверие, недоверие, просите у Господа удостоверение или знамение. Вот Ахаз не хотел просить. Что он думал? Один Бог знает, но он сказал что-то. То, что он думал, он сказал, или он просто сказал, другие мысли были, Библия скрывает, но мы знаем, что он сказал. Он сказал, не буду просить знамения, не буду искушать Господа. И дальше дело принимает неожиданный оборот. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Вот то, что Ахаз не мог верить, это затрудняло работу Божию. Он ему предлагает просить знамения, а он говорит, не буду. Он хочет ему веру дать, а он не хочет просить. Он говорит, не буду искушать Господа. Здесь Господь говорит, Исаия уже уступается и говорит, вам мало затруднять людей, вы еще Бога решили затруднять. Просит, проси знамения, а говорит, не буду. Но если ты не будешь, то как твою веру построить? Если ты не хочешь пользоваться методами, которые доступны, которые Господь предлагает, и которые ничего общего с грехом не имеют. Вы не верите, потому что не удостоверены. Оказывается, Бог не отказывается удостоверять нас в том, если мы не верим. Если мы не верим. Бог дает эти знамения, но нам надо пользоваться тем, что есть. И что еще, обращаю внимание? Здесь как упрек звучит со стороны Исаии. Вам говорят, мало затруднять людей, вы еще Бога здесь затруднять. Оказывается, когда мы своим каким-то действием и неверием затрудняем действия чьи-то, то уже тогда мы не правы перед Господом. И Господь не хочет, чтобы мы сегодня... Ну, сегодня как это затруднять? Это выражаться, палки в колеса ставить. Вот это, наверное, более доступный язык. Он мне говорит, палки в колеса все время ставит. Как только я чуть-чуть, так что-нибудь и сделаю тут не то, что надо. И Господь напоминает, и это иногда бывает, ну, не просто как вражда, войною идти. Это тоже своего рода война тайная, но это не то, что мы привыкли видеть. Я когда-то помню, разбирали одно дело в одной церкви. Я уже не называю эту церковь, но это как пример очень хороший. Как пример хороший, просто как пример. Но уже конфликты у пастора с церковным советом, конфликты. Ну, сейчас у меня 3 заместителя, они уже разбирают. Тогда надо было самому ездить кругом. Раз приехал, 2, не третий раз. Я говорю, знаете что? Как будто вы одни, что мне только ездить к вам. Через несколько недель опять к вам ехать. Ну, я тогда этому пастору сказал. Сначала помолился, а Бог говорит, что не правы эти люди. Они водоворот какой-то устроили такой. И вихрь, говорит, и ничего у них не получится. Ничего у них не получится. Ну, я, с одной стороны, понимаю, но пойти сказать у церкви, ничего у вас не получится, это значит создать какую-то, ну, своим мнением придавить кого-то. Я ничего никому не говорю, говорю этому брату, знаешь что, брат мой, говорю, готовься, значит, будут обвинения, будешь держать ответ и отчет, а у церкви сказал, значит, я к вам еду последний раз. Будет такой разбор. Или пастор уходит, или вы церковный совет полностью уходите. Вы вместе работать не можете. Одно из двух. Если пастор не проходит, значит, церковный совет избирает себе пастора другого. Или в церковь объявляет. Если пастор проходит, вы вообще идете в отставку до одного. Он себе набирает другой совет, с которым он может работать. Ну и когда мы, значит, приехали, это было, знаете, собрание провели где-то 4 часа. 4 часа были разборки эти все. Вынесли все, что только можно было. Вплоть до того, до таких мелочей, что я сегодня даже рассказывать не буду, что вынесли. Написали вот церковный совет, целую такую стопку написали, целую тетрадку исписали всеми этими претензиями. Ну, говорю, теперь давай, мне говорят, хватит уже, сколько можно, говорю, нет, пусть говорят, потому что скажут впоследствии, он нам не дал высказаться, мне такие важные вопросы на вид ставили, он не дал. Пусть говорят, говорю, пусть говорят открыто, но уже за углом-то все равно будут говорить впоследствии. То уже пусть говорят то, что надо говорить. Ну и получилось, значит, так, что говорили, потом он, значит, встал, пастор сказал то, что он хотел, значит, сказать. Ну, а теперь будет тайное голосование. Весь церковный совет против, а человек, наверное, 80 за. А где-то человек 90 было, а церковный совет как один. Ну, а я ему говорю, знаешь, что говорю? Я-то сказал их в отставку вообще, но ты, говорю, не давай им отставки. Пойди, что переговори с ними. Ну, пусть увидят, значит, ну, что результат пусть увидят, переговори с ними и не отправляй их в отставку. Может, будут работать. Говорит, хорошо, я со всеми переговорю. Я, говорит, выясню, какие проблемы вообще есть, это самое. Я потом проходит полгода, говорит, всех отправил в отставку к одному. Почему, говорит, а что не сделаю, что не скажу, сейчас зарубают на корню. Я ничего делать не могу с ними. Что невозможно, говорит, под корень все по-своему, что нельзя по-своему. Отправил в отставку, говорит, набрал других. И вы знаете что? И в самое первое воскресенье после отставки церковного совета сразу несколько человек покаялось. Вот как знак того, что все-таки, ну, мешали работать. Мешали работать. Вот почему я сказал «мешали». Палки в колеса. Или вот здесь я разбираюсь, что, говорит, затрудняли. А, конечно, если какое-то решение не сделаешь, а нет тех, кто бы помог, ну, конечно, затрудняешь. Ну, как работать? Не будешь работать. Не будешь работать. Как ты будешь работать, когда оно все должно решаться коллегиально, а ты что не скажешь, что все не так, все не эдак, по-своему, и работы никакой нету. Поэтому я очень хотел бы, очень просим скажу, чтобы мы не затрудняли работы друг другу, а помогали. А если не понимаем что-то, ну, то чтобы не вмешивались в то, что мы не понимаем, что мы не разумеем. И я не один раз говорил, говорит, брат, как тебе помочь? Я говорю, самая первая помощь, не мешай. Самая вот твоя первая помощь, не мешай. А уже дальше, уже можно по-другому уже рассуждать, как ты поможешь. А первое, это не мешай, не вмешивайся. Не вмешивайся в то, что ты не знаешь и что ты не понимаешь. Я мог говорить сегодня об этом непонимании, но оно будет касаться кого-то лично здесь, поэтому я не собираюсь это делать, я просто общими фразами. А сколько сегодня вот непонимания в людей? И такие вещи говорят, ну... Почитая, что они пишут, думаешь, откуда они набрали такое? Как можно было до такого догадаться? Но догадались, написали, сделали. Я, может, когда-нибудь я говорил, что скажу перед всеми, но пока что ничего не буду говорить. Ладно, пусть оно идет. Пусть оно идет своим чередом. Но я напоминаю, что Исаия как раз обратил внимание, что говорит, вам мало затруднять людей, так вы еще и Бога решили затруднять. Он вам предлагает, ищите знамение, а вы не хотите его искать. Вроде бы боимся Бога огорчить, не буду искушать Господа. И вот что дальше Господь говорил, Дух Святой говорил через Исаию. Итак, сам Господь даст вам знамение, ще деву вашей вы примет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Речь шла о этой истине, что на землю родится Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Вот. И это будет вам знамением, таким знамением. Дева примет в чреве. Дева не может забеременеть, а то дева примет в чреве и родит сына, и нарекут имя Эммануил. Что с нами, что значит с нами Бог? И об этом написано в Евангелии от Матфея. Когда Матфей цитирует это место Священного Писания, доказывая, что Иисус Христос или Его рождение как раз и есть это исполнение пророчества Исаии. И 15 стих очень интересный. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. И 16 стих. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царами ее. Ну, не страшились черьян и так далее, и так далее. И Господь говорит, что вот это дает знамение времени. Когда это будет? Когда этот Мессия родится? А вы знаете, Бог так часто делает. Он то, что не указывает сроки, потому что иногда вот эти сроки, они нарушаются, когда в силу противления дьявола и неготовности людей исполнить волю Божию, что-то Бог не успевает совершить на земле. Помните, я могу напомнить несколько таких событий, или одно из них – когда Господь сказал, что Израиль будет в Египте 400 лет, а пробыли сколько? 430, потому что они вообще-то настолько погрязли в этом рабстве, что даже и выходить не хотели. их трудно, с одной стороны, просили избавления от рабства, а когда пришло время делать решительный шаг, они его не могли сделать. И Господь вынужден был очень много совершить над египтянами, да и их надо было подталкивать, они веры не имели на это. И прошло 430 лет, и надо было эти 30 лет откуда-то взять. Поэтому, вы помните, я когда-то рассказывал, когда Бог показал такое видение, где были расчислены времена и сроки уравнения. Я просто повторюсь, что очень много было X, Y, Z. Вот это, вы знаете, с математикой, это неизвестные величины. Это очень сложное уравнение. Я такого не видел никогда. Это были интегральные исчисления, дифференциальные. Это были логарифмы и так далее, и так далее. Кубические корни. И я вообще с логарифмом... Вообще тут нечто такое, я вообще не видел такого. Это где-то четырехэтажные дроби вот такие. Черта уж, потом опять то же самое. Потом равно и опять. Я спрашиваю, Господи, а что это такое? Господь говорит, это расчислены времена и сроки. Потом спрашиваю, а почему тут это неизвестных величин? Но говорит, а это то, что может меняться. А это то, что непостоянное. Но в конце концов, это уравнение будет уравнением все равно. Поэтому очень часто Бог как-то, в силу каких-то особенностей создавшегося положения, Он сдвигает сроки. Я понимаю, что есть границы конкретные, где ничто не отодвинется. А вот в пределах вот этих может сдвигаться что-то. Вот почему сегодня очень ненадежно называть точные даты и сроки, на чем люди и попадались не один раз. Но признаки Бог дает. Вот Господь даст вам знамение. Но говорит, знайте, что раньше это не будет. Почему Бог так говорил? Потому что дьявол очень часто обманывал людей. И вы знаете, что и после Христа, и до Христа неоднократно являлись лжемессии. И Господь, чтобы люди не ошибали, давал признаки. Вот покуда вот это не случится, то не верьте тому, что это будет. И вот признак. Раньше вот что произойдет? Вот эти два царя оставят землю, которую ты теперь страшишься, и после этого будет все. А вы помните, когда мы читали послание к Фессалоникийцам, то Господь тоже предупреждал о своем пришествии.